Поверишь, если узнаешь, что мусор драгоценный. Пуговицы Элтона Джона, трусики Мадонны, бабочка Паваротти, медиаторы Рамштайн, Библия Робби Уильямса. Вообще не понимаю, как она могла оказаться в урне. Может, старина Робби под влиянием московских разгуляев разочаровался в христианстве? Но это точно его Библия. Там собственноручные пометки на страницах апокалипсиса. Вот видишь, не только хранил, но и читал. Кто бы мог подумать? Фантастик! Ты собираешь мусор знаменитостей? А чем не работа? Уж получше, чем возиться с финансовым, политическим, рекламным мусором в любой из контор, которые сами-то огромные многоэтажные мусорки. А что потом? С этим мусором селебритис. Продаю через интернет, очень прибыльно. И не пыльно. Она хохочет, обрадовавшись неожиданному каламбуру. Делюсь доходом только с горничными и коридорными. И никаких налогов. Это принципиально. Заплачу любому гангстеру, но государству не выстегну ни пени. Жи-ши. Fuck the rules. Я не успеваю спросить у нее, что означает это «жи-ши». Мы подъезжаем к гранд-отелю. Анка выскакивает так же грациозно и легко, как усаживалась. «Ты паркуйся пока, а я тебя в баре встречу». В лобби баре гранд-отеля, где предпочитают останавливаться самые именитые гости самой свингующей столицы мира, полумрак, тени официантов и легкий фортепианный наигрыш, который обеспечивает седовласый топер в углу. Кажется, что-то из Рахманинова. Нам молниеносно приносят кофе. Анка закуривает, в ее взгляде мелькает нерешительность. Неужели? Неужели это воплощение уверенности не знает, с чего начать? Куда испарилась моя галантность? Вместо того, чтобы помочь ей, я молчу, уставившись в чашку с американо. «Ты, конечно, хочешь получить ответ на свой второй вопрос», — начинает Анка. Я молча киваю. «Почему я так часто звонила тебе сегодня утром?» Я снова киваю. Когда Селина на суде спрашивали, почему он сотрудничал с фашистами, он отвечал, что его попросили, и он поверил... Тьфу! Ты сейчас обидишься, наверное. Я пожимаю плечами, потому что понятия не имею, кто такой Селин, да и фашистов только в кино видел. Вот и в тебя я верю, — продолжает Анка. Белка рассказывала о твоем нежном чувстве к ней, о том, как ты умеешь ухаживать, о том, какой ты терпеливый. Нет, не то. Какой ты... Она задумывается, выпуская два аккуратных колечка серого дыма. Какой ты рыцарь! Я медленно краснею. Не думал, что еще умею это делать. Когда меня пьяные друзья называют лучшим фотографом планеты, я лишь утвердительно вскидываю два пальца в победоносном «Виктория». А тут раскраснелся, как гимназистка. «Я? Рыцарь?» Тут уж она загнула. «Нет-нет!» — перебивает Анка. «Она верит, что ты герой. Настоящий герой. Она, правда, очень переживала, что не может тебе ответить на чувства. Но с этим никогда ничего нельзя поделать. Магнит он или есть, или...» «Ты хотела рассказать о звонках». Все слова о том, почему у нас не получилось с Белкой, по-прежнему способны выбить почву из-под моих ног. Именно поэтому и звонила. Потому что ты рыцарь. Потому что тебе можно доверять. Потому что ты по-настоящему любишь Белку. Славка его тоже любил по-настоящему. На свой лад и характер. А больше никто. Друзья, приятели, этого добра хватает, но те, кто любит, кто готов ради человека на самопожертвование, это нынче в большом дефиците. Так что ты уникум в своем роде. Экспонат из янтарной комнаты. Но-но, я попрошу. Фу, мужчины не имеют права обижаться на женщин. Это не эстетично, ни при каких обстоятельствах. Она снова переходит на серьезный тон. У Белки сейчас очень трудное время. И я хочу, чтобы ты был рядом. Ты, который любит. Помог, если вдруг. Если вдруг что-то обернется против нее. Понимаешь? Мне больше не с кем. Не с кем обсудить это. Не с кем помогать ей. Все наши ребята, все литерные, они ведь тоже на подозрении. Пока свидетели, а потом кто знает. Понимаешь меня? Я снова киваю. Не от того, что не знаю, что сказать. Голос отказывает мне. От волнения. От того, что я сейчас так нужен той, которую люблю. Не об этом ли я мечтал все время с той секунды, когда бранное слово в клубе «Фабрикю» привлекло мое внимание? Стать нужным ей. Чего мне желать еще? Правда, какой ценой? Ее бойфренд погиб, ее подозревают в убийстве, ее лучшая подруга сравнивает себя с Селиным, а меня с фашистами.